Мы продолжаем литературное чтение по роману Евгения Белянкина «Застава». Действие романа происходит на прибалтийской границе. Молодые пограничники, младший сержант Дычук, рядовые Зубарев и Сергеев, проходят здесь свою воинскую службу. Начальник заставы майор Лисковский делает все возможное, чтобы его воспитанники стали настоящими воинами-пограничниками. Итак, слушайте вторую передачу. Читает Николай Караченцев. Поражать цели с первого выстрела первой очереди. Равняйся в стрельбе на старшего сержанта Бояринова. Действовать ночью по дневным нормативам. На первом году службы стать старшим пограничного наряда. Почины, которые рождались на заставе, отражались в красочно оформленных лозунгах, и Лисковский придирчиво оглядывал свежие, пахнущие краской плакаты, думал о том, что из таких, как Дычук, со временем выходят хорошие политработники. Инициативен, дотошен. Один недостаток. Вперехлёст ему отпущено деловитости. Вот взять бы у того же Зубарева избыток эмоций, да соединить с деловой смекалкой Дычука, какой бы гибрид чудный получился. Внутренне улыбаясь этим своим нереальным, к сожалению, мыслям, Лисковский прошел в спальное помещение. Опрятные постели заправлены под линеечку, на тумбочках чисто, в открытую форточку паром валит морозный воздух. Обойдя все служебные комнаты, остался доволен. Направился на кухню. Сенька, чихай, напевая, крутил мясорубку. «Товарищ майор», — сказал Сенька, — «огурчика не хотите? Ах, какой малосольный, сам бы ел, доработать надо». «Огурчик можно». И, чувствуя, как хрустит на зубах пахнущий душистым рассолом огурец, Лисковский похвалил повара. «Для счастливой жизни тебя родила мать, чихай». «Конечно, товарищ майор». «Постой, а кто у тебя там дрова рубит?» «Да и этот зачуханный, товарищ майор, Афоня Сергеев. Одна маята с ним». Майор молча через подсобное помещение кухни вышел на хозяйственный двор. Остановившись в сторонке, так, чтобы не бросаться в глаза солдату, наблюдал, как тот, слабенькой, худенькой, силился разбить кочерыжистое полено. Афоня пришел с осенним призывом, родом из Курской области. Паренек деревенский. Обычные села вон какие, краснощекие да мордастые, а его будто не кормили, хилое бледное тело, словно никогда и солнца не видел. Бывало, Афоню спросят: «Ты хоть купался когда-нибудь?» «А зачем? Ха, у нас-то и речки нема». «А чего у вас есть?» «А ничего нема». «А электричество есть?» «Электричество есть». «Хм, откуда же ты такой слабый выискался?» Майор не выдержал, подошел к солдату. «Ну что же ты так, Сергеев, разве так рубят? Надо взять клин. Смотри, как надо делать». Лисковский вбил клин, ударил силой обухом. «Вот видишь?» «Вижу, товарищ майор». «А кто тебе, Сергеев, шапку такую сношенную подсунул?» «Командир отделения». «Да. Скажи ему, что я приказал дать тебе новую шапку. Чтоб вид был, чтоб за тобою девки бегали». Лисковский улыбнулся. «Юргий Левич с тобой занимается». «Занимается. Да тяжело, товарищ майор. Я до этого железки ни разу не видел, а он злится, ругается». «Не железка, Сергеев, а турник». «Турник, товарищ майор. Отослали бы куда еще, где полегче. А я здесь не выдержу, ноги протяну». «Чем же ты занимался дома?» «Колхозники». «Ну что же, колхозник, это ведь звучит. Надо тебе подтягиваться. Смотри, какие кругом молодцы». «Телят я пас». «Телят ты пас. Эх, Афоня. Ладно, Юргилевичу скажу, будет он с тобою заниматься по индивидуальной программе. Мышцы мы тебе нарастим, бисова душа, а вот насчет того, где полегче, не выйдет. Не надо тебе полегче. Мы из тебя человека сделаем». Майор повернулся к кухне. «Чихай! На минуту!» Высунулся в белом колпаке всегда улыбающийся Сенька. «Кормить Сергеева неограниченно. По два вторых ежедневно. Не будет есть, за пазуху давай. Есть, товарищ майор?» Товарищ майор, взмолился Сергеев, слышал приказ, точка. Майор обошел хозяйственный двор, вернулся в дежурную. Вскочив из-за стола, дежурный отбарабанил. Товарищ майор, докладывает дежурный по заставе младший сержант Дычук. За время несения службы нарушение границы не обнаружено. Выслушав младшего сержанта и расспросив его обо всех, кто в наряде, о каждом в отдельности, о самочувствии, о том, не было ли неприятных писем у кого-нибудь из дому, майор сел за стол и стал просматривать оперативный журнал. Запомни, Дычук, никаких кратких записей. Журнал должен отражать всю боевую жизнь заставы, как на корабле. Знаешь, что такое судовой журнал? Слушаюсь, товарищ майор. Ну, а еще что нового? Просили позвонить в отряд. Хорошо, соедини. Майора соединили с отрядом. Оттуда сообщили, что на имя начальника отряда лежит телеграмма. Какая телеграмма? У Зубарева заболела жена. Лисковский с полминуты что-то обдумывал. Где Зубарев? В наряде. Пусть сменится, отдохнет и зайдет ко мне. Зубарев явился к Лисковскому отдохнувший, свежий. Вот что, Зубарев, у тебя дома жена приболела, сказал майор. Поедешь домой. Отпуск я тебе приказал оформить. На вокзале билет на тебя закажут, так что обратись к военному коменданту. Поезд уходит вечером. Спасибо, товарищ майор, порывисто сказал Зубарев. Иди, собирайся. Отправив солдата, майор вдруг вспомнил, ему сегодня ехать по депутатским делам. Позвал дежурного. Скажи ему, Зубареву, что я тоже еду в город и его прихвачу с собой. Дома Лисковский пообедал, сделал выговор дочке, вчера опять умудрилась прийти поздно, а потом прошел на хоздвор. Зубарев уже сидел в машине. За дорогу они перекинулись всего несколькими словами. На вокзале майор сам сходил к военному коменданту, вручил солдату билет и ушел в райисполком. Справив дела, вернулся на вокзал и нашел Зубарева в зале ожидания. Сидел тот, положив между ног вещевой мешок с понурой головой. Лисковский подсел к нему. Скажи, как у тебя с деньгами? По-солдатски, товарищ майор. Это я знаю, сказал майор. На вот тебе еще на дорогу возьми. Товарищ майор, незачем. Сказал, возьми, повысив голос, отрубил Лисковский. Зубарев покраснел, деньги спрятал. Ты сильно не волнуйся, все будет хорошо. Быстро пролетели 10 отпускных дней. Вернулся Миша Зубарев рано утром на попутной машине. Слез, набросил на плечи вещевой мешок и бегом к воротам заставы, будто век с ней не виделся. Постовой в воротах смотрел на Зубарева, чуть прищурившись. Ты ли, кунак? Так точно, живой и здоровый. Постовой ефрейтор Рыбенко сразу сказал себе. Да, хоть Мишка и тот, но и не тот немножко. Как-то очень открыт, возбужден, в глазах радость встречи. Рыбенко не был связан с Зубаревым ни дружбой, ни особым товариществом, а тут даже как-то обрадовался. Вот еще один наш, свой здесь. Ну, как там батя? Спросил Зубарев, и Рыбенко понял, о ком шла речь, улыбнулся. А тебе что, надо знать, вспоминал ли о тебе майор? Где, мол, там Зубарев, краса заставы. Слушай, а грудь-то у тебя колесом, откормился на домашних хлебах. Хе, еще бы, теща блинами закормила. Как жена-то? Полный порядок, товарищ ефрейтор. Ну, я почапал. Когда оживление встречи улеглось, и для Зубарева снова начались обычные солдатские дни, Лисковский вызвал его к себе. Зубарев пришел не мешкая, подчеркнуто подтянутый. «Слушай, Зубарев, — сказал майор, отложив в сторону бумаги, — я хотел бы с тобой посоветоваться. Вот хочу знать твое мнение». «О чем, товарищ майор? — удивился солдат. «Насчет Афони Сергеева». «А, Афони? Товарищ майор, в баню пошли, мыться не хочет. Я и так, говорит, чист. А нельзя ли из Афони Сергеева сделать Афанасия Сергеевича, чтобы пришел со службы пограничной и дома бы не узнали, а? Только, думаю, надо с подходом. Не жучить его, а помочь. Сумеешь подойти к нему так, чтобы он тебе доверился? Попробую, если разрешите, товарищ майор. Разрешаю. И доверяю тебе, Миш, полностью. Но знай, ты передо мною лично в ответе. И ты, конечно, понимаешь, парень, ты не глупый. Насмешками от Афанасия ничего не добьешься. Понимаю, товарищ майор. Ну что же, вот и еще одна молодая судьба. Поручая Зубареву Афоню, майор верил, что из нескладного мальчишки к концу службы впрямь может получиться хороший солдат. А кроме того, и Зубареву надо было дать работу по душе. Доверить ему такое дело можно. На днях Лесковский вызвал старшего наряда и спросил его, как Зубарев, не подводит? Смекались, товарищ майор. Главное, что в нем хорошо, это реакция. Тогда Лесковский вызвал Бояринова. Вот что, Андрюша, возьми-ка пока к себе Зубарева, поднатаскай его, а потом доложишь мне, как пойдут дела. Зубарев стал ходить в наряд со старшим сержантом Бояриновым. И Лесковский не торопил старшего сержанта с ответом. Как-то, проходя мимо спального помещения, дверь была открыта, он услышал слова Зубарева. «Ты нюни не распускай, Афонька. Вот когда я стану старшим наряда, так и быть, сам к майору схожу и тебя определю к себе в младшие. Ой, скорее бы, то дрова, то двор убираю. Служба пройдет, и границы не увидишь». Лесковский улыбнулся. «Так в больших семьях воспитывают. Старший учит среднего брата, средний младшего. Тянутся один за другим. Метод с дедов идет. И умный метод. Поистине народный». Вызвал дочука, спросил мимоходом. «Ну, как там Зубарев? Не сбежал от него еще Сергеев?» «Как щенок за собакой ходит», — поражался комсомольский вожак. «Зубарев, товарищ майор, стал какой-то другой». «Да ну», — удивлялся майор. «Да нет, в самом деле изменился». «Не радуйся преждевременно, комсомол. Еще поди, в сапоги песок насыплет». «Думаю, товарищ майор, нет. За ум взялся». «Ну что же, ты его умно и похвали. Но не размазывай похвалу». А Бояринов с ответом не торопился. Встретит его майор, между прочим, поинтересуется Зубаревым, а тот сдержанно скажет: «Приглядываюсь, товарищ майор». «Приглядывайся давай». В этом году с первых же дней зимы снег повалил охапками. Да такой липкой, что повсюду повисли снежные гирлянды. Пограничники во дворе вылепили снежную бабу, вместо глаз угольки воткнули, метлу старую пристроили. Майор никогда не мешал ребячьим выдумкам. Сам любил в детстве лепить снежных баб. В эти снегопадные дни было трудновато вести службу. Недаром у Сеньки Чихая целый день наготове крепкий чай. Вышел Лесковский с солдатами во двор на субботник дорожки расчистить, навести порядок. В это время как раз Зубарев из наряда. Занесло его так, будто сам снежная баба. На шапке, на плечах всюду снег. А на спине аж целый сугроб. Одни черные цыганские глаза поблескивают. Щеки румяные, шутками встретили Зубарева. Он в ответ хохочет. «Хорошо, товарищ майор, хорошо, ребята, зима силу пробует». Лесковский поехал в Таллин по хозяйственным делам к шефам. Вместе с ним ездила группа солдат в музей. Майор приказал, чтобы рядовые Зубарев и Сергеев задержались в городе, помогли ему кое-что погрузить в машину. В городе было тепло, но сыровато. Афоня ходил, задрав голову, почти не смотрел себе под ноги. Город поразил его своей красотой, величием. И он поминутно спрашивал, словно майор и Зубарев были его гиды. «О, а это что?» «Оперный театр». «А это что?» Но Афоня не просто спрашивал. Он был дотошен, настырен, чем удивлял и Зубарева, и Лисковского. Хорошо. Все это люди делали без жалости к себе, вдруг сказал Афоня, оглядывая таллинскую старину и, заглазевшись, чуть не затерялся среди спешащей толпы. Потом наступило время обеда, они зашли в кафе, и майор, наблюдая за Афоней, вдруг почему-то решил, что ведь, наверное, Афоня сможет стать инженером. Природная наблюдательность, любознательность — это в нем есть. Лисковский тут же укорил себя. Всегда преувеличиваю, вижу в людях больше, чем есть. Ну какой из него инженер, когда его выпихнули из 7-го класса? Уже на заставе майор спросил Зубарева. Как ты думаешь, стал бы учиться Афоня Сергеев? Зубарев помолчал, остановившись как бы в недоумении. Афоня? Ему-то зачем? А почему бы и нет? В школе? Да там от него ребята разбегутся. А если по-серьезному? Ему характер бы, товарищ майор. Мысль майора о том, что Сергееву нужно учиться, подтвердил Дычук. Что ни говоря, голова у Афони есть. На этой же неделе Лисковский на родительском собрании разговорился с директором школы насчет Сергеева. Тот отнекивался, нет вечерних классов, но потом неожиданно согласился с доводами майора. Пусть походит вместе со всеми, а там посмотрим. Афони не стал упираться. Тем более, что майор сказал, это приказ командира и обсуждению не подлежит. Но особого желания Афоня не проявил. Науку грызут не все люди, а только те, кто относится к себе без жалости, подковырнул Зубарев и обнял приятеля. Так что, Афоня, соберись потеть. Шло время. Афоню Сергеева не узнавали. Поначалу солдата с большим трудом заставили ходить в школу, стеснялся. Бывало, подойдет к школе и оглядывается по сторонам, не смотрит ли кто на него. А то постоит, поразмыслит, да в ближайший лесок и ждет там, пока уроки кончатся. Однажды один паренек принес от учителей майору записку, мол, солдат пропускает уроки. Лисковский был вне себя. Еще чего не хватало, вся застава о парне печется, освободили его от многих работ, а он, видишь ли, вместо уроков где-то болтается. Вызвал к себе Афонию и, недолго разговаривая, дал ему 2 наряда вне очереди. Вслед за Афонией майор вызвал Зубарева. «Рядовой Зубарев, что ж получается?» — строго спросил майор. По голосу, по интонации, да и потому, как официально назвал он его, Миша понял. Майор обижен на него, как ответственного за Сергеева. «Товарищ майор», — сказал Зубарев, — «моя ошибка. Не доглядел, доверился ему. Слово солдата, больше такого не повторится». «Хорошо. Иди». Афоня даже предположить не мог о таком обороте дела. Он возлагал надежды на отчисление из школы. Мечтал ходить в дозор, а не сидеть за партой рядом с мальчишками. Мальчишки жизни не давали своими расспросами о границе, смотрели на него с любопытством и удивлением. С другой стороны, Афоне нравились прогулы. В эти часы он не сидел без дела. Забившись в лесок, вынимал книгу и, уткнувшись в нее, забывал обо всем на свете. Зубарев отвел Афоню в безлюдное место, взял цепкими руками за грудки и спокойно, но решительно сказал: «Вот что, голубок, ты меня перед майором не срами. Знаешь, что для меня значит майор?» «Знаю», — забормотал Афоня, хорошо понимая, что шутки с Зубаревым плохи, уж лучше отбыть еще несколько нарядов, чем поссориться с другом, к которому искренне привязался. «А если знаешь, то заруби себе на носу». Больше Афоня не пропускал занятия и стал докладывать Зубареву об отметках и домашних заданиях. А Зубарев, по-хозяйски выслушав Афоню, иногда коротко заявлял: «Подумаешь, предмет история! Я все это раньше щелкал, как семечки. Это же интересно! А ты принес 3. Да я старался, Миша. Чтоб на следующий раз была 4. Так точно!» У Зубарева произошло важное событие. Майор поздравил его с присвоением звания ефрейтора. Сенька Чихай по этому случаю состряпал к обеду пирожное «Наполеон». И, угощая Зубарева компотом, заискивал. Тебе после армии надо податься в Норильск. Почему? Глаза у Зубарева смешные, веселые. Характер у тебя крепкий, норильский. Так и быть, сказал Зубарев, принимая похвалу. Угости лишним компотом от меня Афоню. Для Афони зубаревское ефрейторство было настоящей радостью. Зубарев становился старшим наряда, а Афоню могли назначить младшим. Теперь он мог не смущаться, отвечая на вопросы ребят в школе, чувствовать себя настоящим пограничником. А вскоре и сбылась его мечта. Его назначили младшим наряда. В этот день он принес по истории 5, чем очень растрогал Зубарева. Майор Лисковский, наблюдая за Сергеевым, хитровато щурился. «Не Афоня, а настоящий Афанасий у нас». Зато Дычук был в расстройстве. Солдат Сергеев упрекнул его в том, что секретарь мало уделяет внимания библиотеке и не заботится о ее расширении. По поводу чего Сенька Чихай не замедлил сказать: «Братцы, да казните меня, если я не прав. Афоня вам, дорогой товарищ Дычук, еще не такую подножку подставит». Когда Афоня готовился к наряду, дежурный по заставе вытащил у него из-под полушубка книжку. Стал строго выговаривать солдату, но Афоня по-детски обезоруживающе улыбнулся. «Товарищ сержант, да я не читать ее взял. Просто хочется, чтобы рядом была. С ней вроде теплее». «Рядовой Сергеев, не положено, так не положено». В остальном все было в порядке. Сергеев, закинув за плечо автомат, сел в машину и, Зубарев, строго оглядев младшего наряда, весело бросил: «Ты все-таки какой-то не такой». Повалил мокрый снег, когда Зубарев и Сергеев шли по береговому льду. Наступила темнота, от которой среди вздыбленного замерзшего моря становилось жутковато. Шли молча, один от другого на расстоянии. Обходя ледяные заломы, они медленно продвигались по серо-белому пространству. А пространству этому не было конца. Снег залепил шапки, полушубки таял на лице. В валенках было хоть и тяжеловато, но тепло, уютно ногам. Местами снег проваливался, и с трудом протаптываемая тропинка быстро закрывалась плотным снежным покрывалом. Зимний вечер незаметно смешивался со снегопадом, создавая серую завесу, через которую еле-еле проглядывался темный горизонт. Идти становилось труднее. Афоня все чаще останавливался, выжидательно поглядывал на Зубарева. Хоть бы приободрил словом. Но в упрямом Зубареве, запорошенном снегом, все было как будто закрыто. Мускул не дрогнет на лице, только глаза, живые, яркие, сверлили ночь. Они были далеко от берега, когда почти одновременно заметили черную движущуюся точку. Она то возникала, то исчезала, и казалось, что это обычная ледяная глыба, которую так легко принять за что-то движущееся в этом темном кошмаре. Зубарев вскинул было ночной бинокль, но его залепило снегом, а черная точка между тем действительно двигалась и сравнительно быстро в направлении моря. Раздумывать было нечего. Нарушена граница. Зубарев нащупал микрофон радиопередатчика и подал сигнал на заставу. Прорыв в сторону границы. Зубарев и Сергеев пошли на преследование нарушителя. А он медленно и уверенно уходил на запад. Вот он достиг фарватера и сумел перебраться по льдинам на ту сторону. Пограничники тоже уже были у фарватера. Но тут, как назло, прошел ледокол и преградил им путь. Первый раз за всю дорогу вырвалось у Зубарева ругательство. Неужто уйдет? Фарватер был шириной 30 метров, и солдаты стали по льдинам перебираться через него. Сергеев почувствовал резкую боль в суставах, но лишь сжал зубы, преодолевая боль. А точка, увеличивающаяся в размерах, не двигалась. Чего это неизвестный раздумывал? Зубарев решил, что нарушитель чересчур взял вправо, потому и остановился. Он сверялся с компасом и теперь будет выправлять путь. Чтобы действовать наверняка, Зубарев послал Сергеева вперед и влево, вдруг нарушитель изменит направление, а сам пошел прямо на нарушителя. Маневр Зубарева оказался правильным. Теперь точка, а вернее уже не точка, а серое пятно двинулось влево. Зубарев, прикинув, определил место, где нарушитель должен столкнуться с Сергеевым. Теперь надо было быстрее идти на помощь Сергееву. И главное, не выпустить из виду нарушителя. Он мог неожиданно залечь, слиться с поверхностью. Ищи потом его среди торосов. Но Зубарев радовался, что Сергеев оказался впереди, в выгодном положении, и нарушитель шел прямо на него. Зубарев был чуть-чуть в стороне, но шел напрямую, сокращая расстояние. Наступила тревожная минута. Сейчас уже никто из пограничников не командовал друг другом, никто не мог ждать подсказки. Зубарев немного побаивался за Сергеева. Вот уже нарушитель сошелся с Афоней, не видя его за ледяной глыбой. И тогда раздалась властная команда. Откуда только такой голос у Сергеева прорезался? «Не двигаться! Руки вверх!» Мгновений замешательства врага было достаточно, чтобы Зубарев в несколько прыжков был на месте, готовый в любую секунду оказать помощь другу. Нарушитель поднял руки и смотрел со страхом на солдат, которые будто спрыгнули с неба или вынырнули из белой пелены. Вы слушали вторую заключительную передачу по страницам романа Евгения Белянкина «Застава». Читал Николай Караченцев.